Новозаветные портреты Христа. Центральной точкой всего Писания является смерть Христа на Голгофском кресте. Это является высочайшей жертвой Сына Божия, предоставленной Богом как средство для греха человечества. Все жертвы и жертвоприношения Ветхого Завета ожидали пророческого исполнения. И как с другими аспектами жизни Христа, Бог употребляет четыре повествования – Матфея, Марка, Луки и Иоанна. В Ветхом Завете, как описано в книге Левит, было пять жертвоприношений, которых Бог принимал за свой народ. Одной из этих была жертва приношения хлебного, оставляя четыре жертвы, которые включали кровь. Изучая жертву Христа на Голгофском кресте, мы находим, что Христос исполнил в своей одной жертве все, что служит прообразом и изображено в жертвоприношениях книги Левит в Ветхом Завете. Каждое евангельское повествование представляет Христа как исполнение одной из четырех жертвоприношений крови. Таким образом, Голгофа, как она представлена в этих евангельских повествованиях, составляет четырехкратное откровение Христа в его смерти. Четыре жертвоприношения крови, о которых мы уже говорили, следующие. Жертва повинности, жертва за грех, жертва мирная и жертва всесожжения. Каждая из этих жертв имеет определенную цель и была важной в отношении человека к Богу. Каждый из них включала пролитие крови, как утверждает Писание, и без пролития крови не бывает прощения. Несмотря на то, что мы не можем рассмотреть все жертвоприношения в этой передаче, мы начнем с первой, а именно – жертвы повинности в Евангелии от Матфея. Мы увидим, как Матфей представляет Христа как исполнение жертвы повинности. Позже посмотрим, как Марк связан с жертвой за грех, Лука – жертвою мирную, и Иоанн – в связи с жертвой всесожжения. В книге Левит, 7 главе, читаем, «Как о жертве за грех, так и о жертве повинности закон один», стих 7. Это указывает, что имеется много сходства между этими двумя жертвами. Хотя они были различными жертвами, они многое имели в общем, и поэтому мы предполагаем найти подобие в евангельских повествованиях Матфея и Марка. Теперь согрешение имело дело с осквернением святых предметов Господних, связанных с служением Богу. Она также включала обман ближнего или неисполнение ответственности, ради которой ближний понесет урон. Перед тем, как можно получить прощение за этот грех, согрешивший, во-первых, должен возместить убыток полностью, прибавив 1/5. И тогда овна давали принести в жертву повинности. Это было за определенный грех нарушения. Но регулярная жертва за грех не была связана с возмещением. Так как Израиль всегда имел великое место в планах Бога, мы не удивляемся, когда находим определенный аспект труда Христа Христова, который восполняет нужду этого особого народа, который так часто нарушал закон Бога. Мы находим это в повествовании Голгофы, записанной Матфеем, и как оно служит прообразом жертвы повинности. Священное Писание дает нам, по крайней мере, два случая, включающие принцип реституции, возмещения, связанные с предательством и осуждением Иисуса Христа, переданных нам в евангельском повествовании Матфея. Хотя все четыре евангельских повествования говорят нам о предательстве Иуды, но только Матфей говорит о его попытке сделать реституции, возмещение. Это в согласии с уникальной целью этого Евангелия, которая представляет Христа как нашу жертву повинности. Только Матфей записал, как Иуда принес 30 серебряников, которые он получил, к первосвященникам и старейшинам, говоря, «Согрешил я, предав кровь невинную». Ему должны были сказать, чтобы добавил 1/5 к сумме серебра, который он возвращал, и принести овна в жертву повинности и получить прощение. Но это бы обязало священника освободить Иисуса. Итак, это предложение совершить возмещение было отвержено. По чувствам своей страшной вины и тщетного угрызения совести Иуда бросил серебряники в храме, пошел и повесился. Все евангельские повествования описывают Христа перед Пилатом, но только Матфей говорит о попытке управителя освободиться от его ответственности в произнесении смертного приговора. Он сказал: «Я никакой вины не нахожу в нем». Тогда он пытался освободить его по обычаю праздника, но народ кричал: «Не этого человека, а Вараву». Жена Пилата просила его ничего не делать праведнику тому, и это, без сомнения, имело большое влияние на него. Но когда Пилат увидел, что не может достичь цели, он взял воду и омыл свои руки пред толпою, говоря: «Не виновен я в крови праведника сего, смотрите вы». И отвечал весь народ и говорил: «Кровь его на нас и на детях наших». Иначе говоря, они говорили: «Если делаем ошибку, мы заплатим. Мы сделаем реституцию, мы возместим». В истории определенно открывается, что Израиль дорого платил. И в будущем времени, бедственного времени для Иакова, периода великой скорби, они будут добавлять пятую часть. Хотя возмещение было первым и очень важным, также должна быть приемлемая жертва повинности. Это они могли найти в Иисусе Христе, который описан в книге пророка Исаии 53 главе. Мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Многие думали, что Христос страдал от руки Божией как богохульник, потому что ставил самого себя Сыном Божиим. Но многие из нас нашли слова пророка Исаии 53 главы совершенно верными. Он извязлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши, наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. В Евангелии от Матфея и Марка, где мы имеем Иисуса, стоящего перед иудейским Синедрионом и позже перед Пилатом, многие ложные обвинения были приведены против него, на которые он ничего не отвечал. Как представитель согрешившего и грешника, он стоял с закрытыми устами, виновным пред Богом. Но интересно заметить, что с другой стороны, что когда первосвященник спросил его, является ли он Христом, Сыном Божиим, и Пилат спросил, является ли он царем иудейским, он ответил «да». Мы замечаем, что когда разговор мог бы спасти его, он молчал, и когда молчание могло спасти его, он говорил. Когда приносили жертву всесожжения и жертву за грех, это приносило удовольствие Богу. Но когда приносили жертву повинности или жертву за грех, совершался суд Божий и приобреталось прощение. Все справедливые Божьи требования были совершенно удовлетворены Христовой жертвой за грех. Но Бог не находил радости в страданиях Христа за грех или когда Он стал жертвой за нас. Поэтому, когда мы читаем о кресте в Евангелии от Матфея и Марка, нам сказано, что он страдал, пролив кровь и умер один. И только из этих двух евангельских повествований мы познаем, что когда он был предан, все его ученики оставили его и убежали. И последним является, что только в этих двух евангельских повествованиях мы находим, что Иисус Христос произнес со креста: Боже мой, для чего ты меня оставил?» Этого вопля Христа не находим в Евангелии от Луки и Иоанна, где Христос представлен как жертва мирная и жертва всесожжения. Хотя другие евангельские повествования передают о разодранной завесе в храме, когда умер Христос. Однако один Матфей добавляет: «И земля потряслась, и камни рассеялись». Тысячи людей могут незаметно умирать в некоторых государствах, но пусть умрет управитель, и немедленно сообщается по всей стране: «Умер царь». Они распяли Христа, и Матфей передает важные слова: «И сидя, стерегли его там». Эти римские солдаты, без сомнения, нашли тайное наслаждение в его страданиях. Мало они сознавали в страшном горе, что в конце они смогут найти в них их единственную приемлемую жертву повинности. Как апостол Петр провозгласил в Деянии святых апостолов в 3 главе: «Бог же, как предвозвестил устами всех своих пророков пострадать Христу, так и исполнил». Этот Христос может быть вашим через простую веру. Доверьтесь ему сегодня. Аминь.